внимание. Можно носить распущенные волосы средней длины. Волосы могут быть уложены в красивые мягкие локоны. Волосы длинные все равно должны уложены быть в хвост или в пучок, в какую-то прическу, но в более свободную по форме, не обязательно гладко убранные волосы. Женщина, в отличие от мужчины, может позволить себе в деловом даже стиле строгий трикотаж, тонкий, так и называется, деловой трикотаж, очень-очень тонкие, маленькие-маленькие петельки, практически не видны петельки этого трикотажа, все равно строгого ровного типа. Пестрые узоры, светлые оттенки, нежные оттенки, пастельные тоже появляются в деловом стиле. Для женщин это могут быть даже костюмы ярких цветов. Креативные элементы, конечно, брюки. Видите, что летом, обычно в нашей стране лето не длинное, поэтому деловой код снижается. Поэтому летом вы можете носить льняные брюки более свободного покроя. И в жаркое время, совсем в жаркие дни, вы можете позволить себе носить открытую обувь и, соответственно, не надевать чулки. Хотя на самом деле, по большому счету, для делового стиля, для женщины чулки обязательны. Свободный деловой стиль. Это как раз стиль для свободных пятниц, стиль для бэк-офиса. Если бизнес-бест необходим для каких-то очень важных деловых мероприятий, для важных переговоров, для презентаций, для встреч на выставках, для встреч на каком-то очень высоком уровне, то деловой стиль – это обычный повседневный стиль офиса и людей, которые встречаются со своими клиентами. Свободный деловой стиль – это стиль пятниц, это стиль человека, который всегда работает и никогда не встречается с клиентами, или это стиль в компании, которая декларирует свою демократичность, или которые просто не уделяют никакого внимания дресс-коду сотрудников, и каждый может ходить в чем хочет, но соблюдая какой-то определенный уровень приличий. Мужчины могут носить джемперы, но чаще всего джемперы с рубашками. Джемпер без рубашек или даже без футболки под него на голое тело – это очень стильно, но в любом случае в свободном деловом стиле не принимается. Женщины могут ходить в трикотаже, могут использовать уже крупный трикотаж, использовать более глубокое декольте и вообще приоткрывать свое тело больше, чем в деловом стиле. Могут использовать ткани стретч, то есть чуть больше облегающие свое тело. Могут использовать, опять же, летом ходить без чулок или носить босоножки. Очень здорово. Мужчины могут носить мягкие твидовые пиджаки. И женщины, и мужчины могут носить строгие джинсы. То есть джинсы без каких-то очень ярких элементов, ярких деталей, какого-то лишнего рванья или интересных, привлекающих внимание окраски, то есть, например, потертости или каких-то странных лекал, это все можно носить в свободном деловом стиле. Обычно для мужчины это строгий джемпер с рубашкой и с джинсами или с легким пиджаком, а для женщины это тоже трикотажная кофточка, трикотажная маечка и джинсы. Тем не менее, в любом случае для делового стиля неприемлемо, когда женщина открывает декольте, то есть полностью открытые плечи и грудь, и мужчина тоже нельзя носить майки, и чаще всего не принимаются футболки, даже в самые жаркие дни. У женщины также не очень хорошо, если она носит очень короткие юбки. В любом случае это некрасиво для делового стиля. И очень крупные, бросающиеся в глаза и контрастные к одежде аксессуары. Что делать, если строгая одежда не совпадает с внутренними потребностями? Действительно, что делать? И очень часто на тренингах мне задают такой вопрос. Что делать, если мне по деловому коду моей компании требуется носить только черный пиджак и черную юбку, и белую блузку, и больше ничего. А меня душит это сочетание цветов, меня душит эта строгость. Я хочу надеть более легкие, более свободные и часто более удобные вещи, Потому что, конечно, если это строгая деловая юбка, она не так удобна, как мягкие хлопчатобумажные джинсы, предположим. Я советую делать следующее. Для женщин очень подойдет способ эффектного нижнего белья. Если вам очень тяжело в строгой, по-мужскому лаконичной консервативной одежде, наденьте под вашу одежду очень женственное, наполненное всевозможными женскими образами, цветочными узорами, гипюровыми вставками, каким-то очень интересным цветом или фактурой белье. Его не будет видно. Конечно, этим вы немного собьете общий стиль вашей одежды, но если ваше белье не видно, оно будет давать вам то ощущение женственности, которое вам не хватает во внешнем виде. Вы будете чувствовать себя уверенно и спокойно, и в то же время полностью соответствовать деловому дресс-коду. Если вы мужчина, и вам необходимо носить очень строгий костюм, деловой костюм, а вам хочется производить впечатление яркости и отличаться от других, вы можете выразить себя в ваших часах, предположим, и в вашем галстуке. Часы по дресс-коду. Нет того правила этикета, чтобы не носить каких-то крупных или электронных часов вместе с деловым костюмом. Да, на самом деле, если эти правила, они просто выдуманы. Я была в Японии, практически все японцы носят огромные, крупные, такие даже станции, погодные станции у себя на руках. Они считают, что это модным и эффективным, и носят это к деловому костюму. Они все ходят на работу обязательно в строгих черных костюмах и белых рубашках, и вот с такими огромными, интересными, у каждого своими часами. Таким образом, как раз японцы избавляются, избавляются от необходимости быть очень похожими друг на друга. И точно так же вы можете выразить себя в галстуках. Сегодняшняя компания предложит вам огромный спектр галстуков, ни один из них не походит на другой. Есть галстуки с какими-то озорными, даже хулиганскими рисунками. И на самом деле для делового кода это нормально. Точно так же у вас могут быть какие-то интересные рубашки. Я видела своими глазами мужскую строгую белую рубашку с совершенно хулиганской надписью на спине. То есть, если вы не снимаете на своей презентации, предположим, или на переговорах пиджак, то вы, с одной стороны, выглядите очень строго, но с другой стороны, вот эта нотка такого некого хулиганства придает вам уверенность в себе. И еще раз в заключение напоминаю вам, что внимание к деталям принесет вам успех. В зависимости от вашего собственного типа характера, вашего собственного темперамента, в зависимости от целей, которые преследуют ваше общение, это и презентации, и переговоры, и деловая беседа, и просто деловая какая-то встреча, и общение с коллегами, со своей командой на рабочем месте, в зависимости от цели, в зависимости от вашего внутреннего мира, вы должны выстраивать свой образ, образ успеха. Помните о том, что гармония привлекает. Управлять своим впечатлением необходимо. Тогда вы привлечете к себе внимание, внимание, нужное внимание нужных людей. Вы вызовете необходимое доверие, особенно это важно, при вашей первой встрече с новым клиентом, с новым работодателем, с новыми членами команды. И, наконец, вы проявите свою социальную или корпоративную роль. Тогда вам не нужно будет долго презентовать себя, и это сведет к минимуму возможность недоверия или возможность раздражения, то есть отрицательных эмоций у ваших собеседников, у вашей аудитории. Помните о гармонии, помните о внимании к деталям, помните о том, что деловой код обязательно должен быть, ваш деловой вид обязательно должен быть ухоженным и опрятным. Помните о соответствии времени и месту, о влиянии цвета и влиянии фактур, влиянии силуэтов. И, наконец, золотое сечение. Это очень важно, это основной признак и символ гармонии. Спасибо вам большое. Создавайте свой неповторимый образ успеха.